Глава 28. Слов нет. Нет даже возможности что-то сказать или сделать. Я просто сижу в квартире и жду, когда вернется Гордей. Смотрю в окно и пытаюсь придумать оправдание своему бездействию. Гордей сказал, чтобы я ждала его и не вздумала больше никому открыть. А точнее, он просто забрал ключи и закрыл меня. Сжимаю переносицу пальцами и снова пробую разложить истеричные мысли в голове, но ничего не выходит. Осуждающий взгляд Воронова задел. А ведь это не я стала той, кто предала семью. Ни единого намека не дала. Даже когда уезжала сюда с детьми, я принимала решение, которое будет лучше для кого-то, но не для себя. Когда Зинаида Дмитриевна начала постоянно появляться у нас и учить меня, как нужно воспитывать детей, как нужно ублажать ее сына, как правильно жить и куда тратить деньги, я принимала ее слова, хотя и большинство игнорировала. А сейчас? Я сижу и жду, когда за меня все решат. Вот так, Мария Викторовна, на четвертом десятке и узнают, что в жизни можно просто сесть и сказать, что я девочка. Говорю сама себе и улыбаюсь. Но больше всего меня поразило то, что эта суперотзывчивая и заботливая девушка, отличная мама идеальных внуков и так далее по списку, просто привезла Сергея на коляске к моей двери и ушла. Она просто оставила человека, с которым жила все это время. И не только она. Зинаида Дмитриевна, та, что рассказывала о том, какая я тварь, а сама... Звук входящего сообщения немного пугает, но я сразу же беру телефон, чтобы не пропустить что-то важное. В нашем чате с девочками Ника скинула фото своего маленького Давидика. Губы сами растянулись в улыбке, и любовь к этому малышу какая-то слишком тонкая. Я была с Никой в первые дни после родов, особенно учитывая, что она пережила и видела, как на ее глазах убивают Чернобора. Попыталась представить, что может чувствовать человек в такой ситуации, и меня пробрала дрожь. Никому не пожелаю такого. «Маленький ангелок», — отправила я и прикрепила целующий смайлик. «Мне кажется, ты его заколдовала. Он теперь только под песенки спит, Маша», — отвечает Ника, тоже со смеющимися смайликами. «Пусть Чернобор учит песни», будет компенсировать свою безухость, добавляет Яся и тоже высылает фото только со своей Любашей, младшенькой доченькой. Ася кривляется, а Люба улыбается беззубой улыбкой. А я ловлю себя на мысли, что тоже так хочу. Хочу снова ощутить запах ребеночка. Теплый, молочный, сладкий. Услышать эти непередаваемые звуки, когда малыш сосет грудь, причмокивая. Прижать к себе крошечное тело своего собственного создания. «А я у себя», — пишу девочкам, — «сижу и жду, когда вернется Гордей. Мне под дверь любовница Воронова привезла его в инвалидной коляске». «Мать твою!» — первый соображает Яся. «Вот примерно тоже хотела написать. Ты как?» — спрашивает Ника. «Хорошо». И снова прикрепляю улыбающийся смайлик. «Впервые сижу и не спешу изменить ситуацию». «Скажи, круто ощущать себя девочкой?» — спрашивает Яся, а я киваю, будто они могут меня увидеть. «Да», — отвечаю и слышу, как открывается дверь. Откладываю мобильный и поднимаюсь из-за стола. Головой понимаю, что кроме Гордея никто не войдет, но сердце пропускает удары в груди. Соколовский появляется на кухне. Уверенный, строгий, мужественный, все движения четкие и отточенные. Он останавливается в дверях и смотрит на меня слишком внимательно, будто сканирует. «Накрутила себя?» — спрашивает он, а его такие манящие губы дергаются в подобии улыбки. «Старалась держаться», — ответила я, и нервно поправила волосы. Два шага, и я снова утонула в объятиях, что стали для меня уже родными. Терпкий запах проникает в легкие, и все напряжение, будто по велению волшебной палочки, исчезает. Гордей прижимает меня к себе так, что между нами не остается и миллиметра, но мне тоже мало. «Я тебя больше никому не отдам, Маша». Гордей сказал тихо, но для меня эти слова прозвучали так громко, будто их в рупор прокричали. Оказывается, любая девочка мечтает услышать их. Просто когда девочка вырастает и входит во взрослую жизнь, это желание она прячет очень глубоко и больше не разрешает ему всплывать в мыслях. Слишком больно от этих, казалось бы, простых слов. «Поехали домой». Гордей немного отстраняется и, дотронувшись пальцами к лицу, нежно проводит по контуру. Нас там уже заждались. «Ты мне расскажешь, что сделал?» — спрашиваю я, но в ответ получаю только хитрый прищур. «А что я получу взамен?» «И можешь передать мадам Стальновой, что Горыныч благодарит за привет, принимает, но никого не утащит в пещеру. Нас ждут дети». Неожиданно добавляет Гордей и кивает мне за спину. Я сначала теряюсь, но, обернувшись, понимаю, что на экране мобильного светится сообщение от Яси. Наш смех наполняет мою небольшую кухню, растворяя остатки напряжения вокруг нас.